Издательство «Эксмо». Вместе всегда, нам по пути, лучшей компании не найти. Не найти. Знаешь и ты, знаю и я, в жизни важнее всего семья. Это моя семья. Барбоскины. Хвостатые детективы. Шито-крыто. Хранить секреты сложно. А еще сложнее держаться от них подальше и не стараться все разузнать, когда тебя не просят. Тут уж действительно нужна сила воли. А если уж тайна раскрыта, то о своем любопытстве можно и пожалеть. Сейчас ты узнаешь, как Роза и Лиза случайно выведали один секрет дружка. Что же из этого вышло? Однажды Роза потеряла сумочку и заглянула в комнату к дружку. Брат возился в шкафу, явно пытаясь что-то запихнуть на полку. «Ты мою сумочку не видел?» – озадаченно спросила Роза. «Такая розовенькая, со стразиками». Услышав ее голос, дружок активнее заработал лапами, умял что-то в недра шкафа и захлопнул дверцы. «Не видел я твою сумочку», – быстро ответил он, обернувшись. «Хочешь, возьми мою». И дружок протянул сестре большую спортивную сумку, с которой обычно ходил на тренировки. В этот момент дверца шкафа за его спиной приоткрылась, и на пол вывалилась небольшая коробка в красивой обертке, перетянутая красной лентой. «Ой, какая коробочка!» — с интересом воскликнула Роза. «А что в ней?» Дружок быстро загородил собой сверток. «Да так, ерунда всякая!» — смущенно пробормотал он. «Ну, сумочка у тебя уже есть? Все, пока!» Не успела Роза опомниться, как брат выставил ее из комнаты и захлопнул дверь. «Так-так-так!» Роза хитро прищурилась. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Дружок что-то скрывает!» И Роза решила во что бы то ни стало выведать, что же это за коробочка. Но для этого ей нужна была помощь. Гену втягивать не стоило, он мог отказаться из солидарности с братом. Малыш был слишком мал, а вот посоветоваться с Лизой – отличная идея. И Роза все ей рассказала. «Интересненько, что он там прячет?» – сразу загорелась любопытством Лиза. «Нужно выманить его из комнаты. Например?» Она задумчиво огляделась. Ее взгляд упал на видеопроигрыватель с дисками. «Чемпионат мира по футболу. Прошлогодняя запись». «Лизка, ты гений!» — восхитилась Роза. Они включили запись чемпионата и прибавили громкость, чтобы услышал дружок. «Болейте, кричите, свистите все вместе, ведь сегодня финал!» — прогремел на всю квартиру бодрый голос ведущего. «Финал?» – дружок высунулся из своей комнаты. «Гвоздь мне в кеды! Как я мог забыть?» Он поскорее нацепил фанатскую шапочку, схватил флаг любимой команды и побежал смотреть матч. «Ух ты! Какой пас! Давай справа обходи!» – закричала Лиза и подмигнула Розе. «Слева надо! Слева!» – заспорил дружок. «Да кто так играет?» Пока брат отвлекся на видео, Роза незаметно проскользнула в его комнату и принялась за поиски. В шкафу дружка царил кавардак, поэтому ей пришлось потрудиться, чтобы все перерыть. К тому же вещи постоянно вываливались и не хотели впихиваться обратно. Тем временем дружок, посмотрев первые несколько минут матча, задумчиво протянул. «Слушай, я это уже где-то видел». «Вот точно такой же пас!» Лиза поняла, что он начал что-то подозревать. «Ой, да что эти футболисты могут новое придумать?» Засмеялась она и подула в дуделку, сигнализируя Розе, чтобы она поторопилась. «Точно! Прошлогодний матч транслируют!» Догадался наконец дружок и соскочил со стула. «Не, ну это не прикольно!» И он направился к себе в комнату, где в этот момент продолжала поиски Роза. Чтобы сестра не попалась, Лиза бросилась на дружка сзади и сбила с ног. «Ты чего?» – возмутился брат. «Роза, ты где?» – загласила Лиза. «Помоги, мы встать не можем!» Розе ничего не оставалось, как все бросить и убежать. Но отсутствие результата раззадорило ее еще больше. «Не могла на подольше его задержать», — раздраженно сказала она Лизе, когда они спрятались в своей комнате, чтобы обсудить дальнейший план действий. «Ага, сама попробуй», — проворчала Лиза. «Ой, да без проблем», — махнула лапкой Роза. «А ты постарайся коробку найти». Она уже придумала другой план. «А-а-а, мышь!» Роза с криками вбежала в комнату дружка, мирно читавшего спортивный журнал, и потянула его за лапы. «Дружок, ты мужчина или как? Лови ее!» «Кого ловить-то?» – ошарашенно спросил дружок и огляделся. «Никого не вижу!» Роза вытащила брата в коридор. «Вон она! В нашу комнату побежала! Лови ее!» Затолкав брата в их сестрой спальню, Роза обернулась к Лизе и подмигнула. Та кивнула и побежала искать загадочную коробку. «Так-так-так...» – Лиза пристально оглядела комнату дружка. В шкаф смысла лезть не было, и его вдоль и поперек изучила сестра. «А что это такое выглядывает из-под кровати?» Лиза нагнулась и вытащила коробку, обвязанную лентой. «Ха!» – торжествующе воскликнула она и бросилась прочь. В это время дружок как раз вышел из спальни девочек. «Ну и где эта мышь?» – недовольно спросил он Розу. «Убежала, наверное», – пожала плечами сестра. Она краем глаза заметила, что Лизе удалось найти искомое. Девочки прошмыгнули к себе и, затаив дыхание, осторожно развернули оберточную бумагу. На крышке коробки было написано «Шоколадные конфеты», а внутри лежали аппетитные сладости разной формы. «Конфеты!» – выдохнула Лиза, любуясь находкой. «Какие красивенькие!» – поддакнула Роза. «Попробуем!» «Ты что?» – испугалась Лиза. «Это же не наше!» «Только по одной», – настаивала Роза. «Дружок и не заметит». Лиза быстро поддалась на уговоры сестры и схватила конфету в форме сердечка. «Ммм, клубничная!» – с наслаждением протянула она после дегустации. «А у меня банановая!» – сказала Роза, облизываясь. «Интересно, а остальные с какими начинками?» Узнать это можно было только одним способом – перепробовать все. Этим девочки и занялись. «Да...» – протянула Лиза, когда коробка опустела. «И что теперь делать?» – в отчаянии всплеснула лапками Роза. «Что делать, что делать?» – проворчала Лиза, полезла в шкаф и достала коробку с пластилином. «Следы заметать». Роза с сомнением посмотрела на сестру. «Пластилин?» «И коричневая краска», — кивнула Лиза. Спустя полчаса все было готово. Коробка снова была полна «шоколадных», в кавычках, конфет. «Прямо как настоящие», — восхитилась Роза. «Даже лучше», — довольно отозвалась Лиза. Она очень гордилась своей гениальной идеей. «Все шито-крыто». Девочки заново завернули коробку в красивую бумагу и аккуратно перевязали лентой. А ночью пробрались в спальню брата и потихоньку засунули коробку ему под кровать. Наутро, когда Роза и Лиза уже встали и оделись, к ним зашел радостный дружок. «Сестренки!» – начал он. «А чего сразу сестренки?» – всполошилась Лиза. «Это не мы!» Дружок не обратил внимания на ее слова и продолжил. «В этот замечательный день 8 марта...» «Хочу вас от всей души поздравить с тем, что вы женщины, а вовсе не мужчины. В общем, это вам, дорогие мои». И он с широкой улыбкой протянул сестрам ту самую коробку конфет. Лиза с Розой затравленно переглянулись. «Вот это поворот?» «Ну же, попробуйте», — настаивал дружок. Он распаковал и открыл коробку, а затем сунул конфеты девочкам под нос. «Я знаю, вы любите сладкое. Если не съедите, обижусь». Вот так Роза и Лиза поняли, как нехорошо лезть в чужие тайны. Только представь, что было бы, если бы дружок решил подарить конфеты маме или учительнице. Иногда любопытство приводит к неожиданным открытиям, которые могут как порадовать, так и огорчить. Если бы девочки не поторопились, то могли бы спокойно насладиться конфетами, а не краснеть перед братом.